Глава 9. Две морали, необходимые мудрецу. Что такое справедливость? Для истинной личности эта проблема важнее вопроса «быть или не быть». Сам факт существования определяет исходный критерий оценки явлений и неизбежность вынесения суждений по ним. В течение многих столетий логика «историческое я» наносила немалый вред человеческой личности, сопровождая его потоками лжи и нападок. От теории естественного права до концепции вечного закона, от эволюционизма до правового релятивизма, от Библии до молодежного движения 1968 года, от египетских фараонов и кодекса Хаммурапи до современных конституций, во всем прослеживается стремление уничтожить то, что существует ради бытия, в то время как бытие — это единственное, что абсолютно. Все остальное относительно. От детских площадок для игр до академических, парламентских и церковных кафедр и трибун повсюду раздается «так правильно, так неправильно». Еще лет 40 назад любая форма государства изнутри казалась незыблемой. Любая научная концепция в рамках своей системы представлялась непоколебимой. Любая идеология с точки зрения собственных критериев являлась верной. Да и сейчас еще в определенных сообществах можно услышать лозунг «Вне церкви нет спасения». Что еще хуже, так это принцип Людовика XIV «Государство — это я». Принцип, который «сверх-я» навязывает человечеству каждый раз, когда он ищет точку опоры. Но еще опаснее убеждение в том, что данная система незыблема, и что даже солнце над ней никогда не заходит, как говорил о своей империи Филипп II, создатель Инквизиции. Я не собираюсь рассуждать о границах справедливого и несправедливого. Я просто хочу остановиться на образе жизни мудреца, следующего своим путем. Достаточно взглянуть на культуру и средства массовой информации, чтобы увидеть их постоянный отрыв от реальности. Форма подачи материала становится самоцелью и служит наведению глянца на очередной лозунг дня. Отчасти потому, что мастера слова сами ничего не делают, истина делается, а не говорится. Отчасти потому, что вся серьезная пресса носит публицистический характер, издательская деятельность сводится к пропаганде сиюминутных мнений кругов, влиятельных в социально-экономическом отношении. Причин этому много. Но для меня очевидно, что происходит осознанная подача утрированной информации, чтобы вызвать больше эмоций. Это стремление любой ценой привлечь внимание, прослеживающееся в каждом газетном заголовке, можно было бы принять за свидетельство плюрализма и крайней демократичности общества, в котором каждый человек имеет абсолютную ценность. Но если каждый имеет право на независимое восприятие явлений и отношение к ним, на чем же основаны законность и государственность? Что же в конечном счете справедливо? Справедливым может быть нечто общее, в чем каждый может найти и реализовать себя. Все мы происходим из абсолютизированных миров, и, взрослея, расплачиваемся за это. Помимо миллионов людей, приходящих в этот мир для жизни, но не для бытия, есть те немногие, которым необходимо найти именно то, что по-настоящему справедливо. Они испытывают потребность в личностном росте, самореализации, самосозидании в высшем смысле этого слова. Все куда-то идут. Но некоторым необходимо идти к цели и знать, что она существует. Философии и религии уже недостаточно, чтобы найти правильный путь. Причиной этому служат два фактора. Первое. Противоречие законам, существующим в обществе и создающим целую сеть юридических препон. Законы, конституция, гражданское и уголовное право регулирует взаимоотношения на основе правил, установленных носителями власти. Эта власть получена ими от большинства. Было бы заблуждением усматривать в юридической справедливости проявление изначального замысла бытия. Если человек хочет добиться в обществе успеха, ему необходимо хорошо знать писанный закон и соответствовать ему, независимо от того, справедлив он или нет. Любое его действие возможно только в том случае, если оно законно. Подлинная честность не имеет смысла. Поэтому бессмысленно сопоставлять вечный закон бытия с законами конкретного общества. Все право основано на договоре и судебном решении, но и то, и другое отражение произвольного подхода, а не истинной природы вещей. Справедливость понимается как соответствие установленной мере. Из этого следует, что в законе отсутствуют последовательность и подлинность. Тем не менее, любая деятельность оценивается с юридической точки зрения. Закон необходимо понимать и следовать ему, но он не решает проблемы бытия. Тот же, кто противостоит закону, подвергается насилию и исключается из общественной жизни. Как бы то ни было, закон — это часть нашего воплощения здесь и сейчас. Закон оправдан как явление временное, а не вечное. Он представляет собой одно из многочисленных проявлений экзистенциальной игры бытия. Закон — это внешний арбитр. Его надо придерживаться, но не принимать близко к сердцу. Его задача — заниматься делами мирскими, а не вечными. Поэтому, согласно критерию Инсе, человека, и магогические, и сновиденческие образы судебных и полицейских служащих, священников, являются символами, умерщвляющими жизнь или противоречащими ей. Второе. Попытки игнорировать историко-юридические условности ради вечного закона бытия ведут к гибели тех, кто не играет по общепринятым правилам. Такие люди не способны выполнить свою трансцендентальную функцию. Все мы из одного теста, и того, кто возомнил себя пророком, ожидает крест. Было бы разумным, если бы те, кто может помочь миру, остались в нем. Провидение бессильно, если лучшие представители человечества будут, как и раньше, гибнуть и изгоняться. Не стоит добиваться, чтобы распяли еще одного Христа. Надо работать и соблюдать существующие правила игры. Если хочешь исправить мир, надо взаимодействовать с ним, выжидая момент, когда можно будет и воздействовать на него, совершенствуя законы и обычаи. Надо сотрудничать с миром, не растворяясь в нем, ползти по нему змеей, оставаясь голубем в сердце. Наша внутренняя чистота нужна нам для вечности, но она смешна служителям системы. Лучшие должны выжить, чтобы продолжить процесс творения. Для мудреца в этом мире необходима двойная мораль. Если человек страдает от противоречия между законом этого мира и законом вечности, значит, в нем еще не родился мудрец. Когда он рождается, ему становится понятно, что никакая опасность не может угрожать тому, что вечно.